Старшая пионервожатая Лида, голубоглазая, с пышными щеками, полная, застывшая вежливая девушка, обладала отменно трезвым рассудком. На уроки опаздывать нельзя. Стыдно грубить старшим. Пионер всем ребятам пример. И так далее, без каких-либо отклонений и сомнений. Поэтому Витина исповедь очень огорчила ее. «Витя, честное слово, ты чудак!» — скорбно надломились негустые белесые брови Лиды. «Анна Савельевна 30 лет работает в школе. У нее же грандиозный опыт. Она вас насквозь видит. Как же ты можешь говорить о ней такое?» «С Лидой проще, все-таки не намного старше. Совсем не грозна и отлично сознаешь, что здесь, возможно, большая свобода, большая откровенность, нежели с настоящими взрослыми. Иной раз допустимо и этакое снисходительное фамильярничанье, перенятое у усатых десятиклассников. Это ты, Лида, чудачка? Эх ты, дорогая наша предводительница, — сказал Витя. Я же своими глазами видел, вот этими, в раз двумя. Разве ты мне не веришь? Пусть ты видел. Но я первая поверю Анне Савельевне, что это ее паяльник. И я убеждена, что Помогаева пора убрать из школы. Судя по его поведению, только он мог украсть. «Да нет же! Вот честная комсомольская!» — уже запальчиво кричал Витя. «А такими словами вообще не бросайся. Подумай, за кого ручаешься. Ведь за слова придется отвечать, Витя. Ни я, ни директор, да, думаю, и весь педсовет не будет на твоей стороне. Но, Лида, я точно знаю, Володька не виноват. А я этого не знаю. Ну и ладно, я завтра все расскажу, при всех. Витя, я не угрожаю, но не советую, не подумав, спасать Помогаева. Не советую. А я буду. Не запретите. Буду, буду. Смотри. Вечером он встретился с девочкой Ирой у серой шершавой стены ее дома, под тусклой лампочкой, освещавшей уличный номер. Часто проходили жильцы, и Витя уступал им тротуар, независимо окаменевая, чтобы потом снова приблизиться к Ире, как всегда, загадочно молчащий, большеглазый, с родинкой на верхней губе. Такой-такой невыносимо милый, что только и хватало сил чувствовать себя почтительно пылким, благородным рабом. Но очень трудно проявить это благородство, когда в кармане пусто, даже в кино не позовешь. Когда ежеминутно из-за угла может вывернуть мать, и, не вникая в тонкости, загнать домой. Ирочка, наверное, все уроки выучила, а ты опять по химии двойку схватишь. Когда все-то кажется, что Ире до смерти надоело бесцельное времяпровождение, и ты ей скучен, и ей хочется, чтобы происходили удивительные события, дуэли, похищения, драки, погони и прочие подвиги, героем которых был бы ты. А вокруг мартовский вечер, тепловлажная темень, развешанные в ней фонари. А не устало оранжево щуриться в предвкушении длинных дней и коротких ночей. На снегу, на асфальте, на деревьях пахучая льдистая корочка, которая и сообщает мартовскому воздуху такую винную густую терпкость. Под его воздействием невозможно молчать, невозможно видеть девочку Иру. Как все-таки хорошо, что вышла эта история с Володькой Помогаевым. И Витя сейчас возвысился в Ириных глазах, с жаром, с гневом, защитив товарища от подлой несуразицы, воспев его смелость, представляешь, руку в огонь сунул. И, конечно же, не забыв собственных добродетелей. Кажется, после этого девочка Ира посмотрела на Витю особенно внимательно, ласково, загадочно. И при расставании позволила поцеловать себя не один, а два раза. Дома же серо буднично, никакого понятия о ликующем Витином сердце. И более того, у матери испорчено настроение. Она с бледным холодным лицом, нервно потирая руки, тяжело дыша, ходит из угла в угол, ждет не дождется мучителя сына. Готов участвовать в семейной сцене и специально приглашенный дядя Андрей, брат матери, грузный, здоровенный, снисходительно веселый мужчина, изредка наставляющий Витю уму-разуму, облегчая посильно тем самым вдовью участь сестры. «Что ты опять натворил?» — со стоном спросила Евгения Дмитриевна, не дав Вите даже раздеться. «Где? Когда?» «Ничего не натворил». В Витиной голове стало жарко, а внутри под сердцем появился неприятный щекочущий холодок в предчувствии материных слез, крика, несправедливых жестоких слов, которые бесполезно опровергать. «Мальчишка! Дрянь, клеветник! Кто тебя научил клеветать на старших? Видит Бог, не я! Ты вечно хочешь наплевать мне в душу!» Была Лида и все рассказала, догадался Витя, ужаснувшись предстоящей ссоре, сознавая, что рано или поздно поступит со своей правотой, не перенесет измученно-бледного вида матери, давящей силы ее молчания, и все же, не желая быть без вины виноватым, стал кричать: «Ты узнай сначала! Узнай! Всегда я виноват во всем! Ты всем веришь, только не мне! Мало ли что Лида наговорит! А я знаю, знаю! Анна Савельевна сама врет! Она противная, подлая!» «Замолчи! Ты не сын, ты убийца! Ну что я тебе сделала?» Дядя Андрей поморщился. «Женя, успокойся. А ты, Виктор, в самом деле помолчи». Дядя тяжело поднялся, заложил руки за спину и заходил перед плачущей Евгенией Дмитриевной, возбужденно испуганным Витей, заходил спокойно, мерно, напрягши шею. «Виктор, давай рассудим здраво. Положим, это ваша Анна Савельевна действительно взяла паяльник, чтобы легче вытурить твоего Помогаева из школы. Положим также, что он действительно добрый паренек и не сделал тебе ничего плохого. Ты, значит, защищаешь его и во всеуслышание объявляешь воровкой учительницу. Представь реакцию. Извини, какой-то сопляк и старый заслуженный человек. Ведь никто всерьез не будет разбираться в твоей правде. Тебя обсмеют, потому что уважение к человеку приходит с годами, с жизнью. А у тебя за спиной, кроме уличных забав да разбитых носов, ничего нет. Вот и подумай, кому поверят». Странное ощущение заставляло Витю молчать. Кто-то неизвестный из темной зыби насылал на него мягкие усыпляющие волны, смывая недавнюю злость и пылкость, оставляя на берегу покорного зябнущего мальчика. «Понимаю, ты не согласен. Ты хочешь спросить, а как же быть, если ты все же прав, видел своими глазами? Куда все это девать?» «И на это я отвечу, Виктор. Надо, дорогой, иногда подниматься выше личной правоты. Тут дело не только в одной Анне Савельевне. Обвинить одного старшего, одного учителя, значит, обвинить всех нас, не верить всем нам, понимаешь? А потом из житейского опыта знаю, утрясется все, Анна Савельевна одумается, отойдет, и забияку твоего вернут. Но надо потерпеть. На терпение, дорогой мой, тоже мужество и смелость надо иметь. Нельзя так грудью на старших кидаться, можно и ушибиться. Пойми, наконец». И сейчас тишину общежитской ночи режут дядины слова. кувыркаются, мельтешат, натыкаясь на Витина нежелание вспоминать, но все-таки пересиливают и выстраиваются в светящиеся непробиваемые ряды. Витя устало думает: вот и Тамма я жалею, и Анну Савельевну пожалел, и мать жалел, и дядю, и себя жалко. На самом деле Вере сейчас, что во всем виновата его чрезмерная жалостливость. А дядя Андрей тогда говорил: «Теперь разберем другой вариант. А что, если она действительно паяльник из дому приносила? Что тогда?» Опять же отвечу: «Тогда ты вообще будешь дурак. И знаешь, чем все это кончится? Тебя выгонят вместе с Помогаевым и из школы, и из комсомола. И я тебе скажу прямо, это пятно не смоешь всю жизнь. Каждому не объяснишь, что из-за благих намерений пострадал. Хотел, мол, как лучше, а мне же и по шапке дали. Понимаешь? Да ты не злись, пузырь мыльный. Я тебя жизни учу. Аннотации, дорогой, я и сам не терплю. Поверь. Слышишь, Витюха?» И дядя Андрей, улыбаясь, подмигивая, легонько поддел Витю под бока. И тот, ужасно боящийся щекотки, вздрогнул, улыбнулся в ответ. «Ну и все», — загремел дядя, — «рот до ушей, давай чай пить. Женя, собирай-ка чай». Успокоившаяся Евгения Дмитриевна захлопотала, заговорила обычным деловито-ласковым голосом: «Витенька, давай кушай скоренько, да ложись». И она погладила его горевшую покорную голову. За домашним столом, за белой скатертью, в присутствии ласковой матери и доброго веселого дяди, Вите очень уютно, тепло, покойно. Он рад, что такой послушный и никому не доставил неприятностей. Но если самую малость, да и та растворилась в благожелательности взрослых. И только не хочется думать о завтрашнем дне, о школе, как о сырой, холодной, ветреной погоде, в которой волей-неволей надо выходить на улицу. Утром, ощутив себя последовательным единомышленником матери, доказавшим не раз свою верность, он считал, что позволительны и даже необходимы поблажки в награду за эту верность. Витя спросил, не сомневаясь в согласии: «Мам, мне так неохота в школу. Можно я не пойду сегодня?» Евгения Дмитриевна со спокойной убежденностью ответила: «Нет, нет, сын, ведь ты все понял. Все. Поэтому, Витя, некрасиво прятаться, раз все понимаешь и можешь отстоять свою правоту. Зачем же, чтоб тебя считали трусом? Иди, иди, сын, будь разумным и веди себя достойно». И Витя поплелся в школу. У раздевалки встретил Володьку, одинокого, взъерошенного, настырно упрямого Володьку, за которого он уже ни за что не заступится. А тот обрадовался, с неожиданным смущением признался: «Витек, ну порядок, а то как-то боязно одному в класс входить. Ты же все знаешь, с тобой легче». «Ага, Володька, пошли. А ты что такой квелый?» «Башка раскалывается, не выспался вроде». «До конца-то дотерпишь?» «Конечно», — вяло пообещал Виктор, не представляя вовсе этого конца, стыдясь, боясь Володьки, но еще больше боясь гнева старших в случае ослушания. «Что же я тогда? Эх, ненавидит и жалеет себя Витя. Ничего не исправить, ничего не вернуть. Есть только бессонница, беспощадная ночь, ослепительным светом заливает прошлое. Ни малейшей тени не спрятаться. Все четко, жутко, по-ночному безысходно». Рядом вздыхает, мается Егор, и Витя ненавидит его сейчас, потому что он прав, ждет раскаяния, потому что к нему наверняка не лезут такие страшные мысли, потому что он думает сейчас не о себе, а о Вите. А Витя только о себе. «Ну и черт с тобой!» — беззвучно шепчет Витя. «Исповеди не будет. Это я у костра распустился. В чем каюсь, так только в этом. Отстаньте! Отстаньте все от меня!» И снова рушится на него неистребимое прошлое. И снова 8-й Б, Володька Помогаев, съежившийся у доски, смятый бурным натиском Анны Савельевны и других учителей. Наверное, он много раз с надеждой смотрел на Витю. Звал, просил из последних сил, удерживая слезы, чтобы они не мешали верить. Вот сейчас Витя встанет и покажет им, головешке, директору, Лиде, как врать про Володьку Помогаева. Но Витя не встал, а просидел все собрание, отвернувшись к окну, аккуратно сложив на парте дрожащие руки. Сильно ломило правый висок, видимо, из-за упорства Володькиного взгляда. Но и ломоту Витя выдержал. Не повернулся. Так и не посмотрел на Володьку напоследок, не проводил до порога и долго не видел потом. Уже все путает Витя. Кажется ему, что это тогда ему было гадко, боязно, пусто. Что это тогда хотелось, истово проклянув себя, опять превратиться в честного, смелого паренька, совсем не знавшего Володьку Помогаева. А на самом деле так думает и чувствует теперешний Витя, опытный, рассудительный человек, напрочь не желающий судить себя и с какой-то яростной страстностью берегущий многолетнюю грязь, наросшую на душе. Тогда он просто боялся выходить из школы, обмирая при мысли о Володькиных кулаках. Но исключенным, видимо, не до драк. И Вите даже на синяки не повезло. Он понял впоследствии. Разбита физиономия. Зато совесть чиста. Все было тихо, мирно и в тот день, и в другие. Хлынули весенние каникулы. Девочка Ира с загадочными глазами повелевала им. И перед ней он не мог выглядеть некрасиво. Витя сочинил героическую историю, в которой один воевал и с спецсоветом, и с учкомом, и с представителем РАЯНО. Но ты знаешь, Ирочка, этим деятелям ничего не докажешь. Впрочем, Ирочку результат сражения не интересовал. Важно было знать, что с этим отважным, симпатичным мальчиком можно идти на край света. А если так далеко не собираться, то можно хотя бы весело провести каникулы, которые промчались по сияющим черным улицам куда-то в сторону лета. Позже в ученическом однообразии Витя почти не вспоминал Володьку, разве что в редкие короткие паузы, незначительных, но по тогдашнему умовосприятию трагических, неудач. Схватил двойку. Дядя Андрей, кажется, видел с папиросой. Девочка Ира чересчур внимательно к десятикласснику Ветлугину. С непонятной строгостью спрашивала в последний раз математичка. Первый силач школы Рылов посмеивался над Витей при девочках, вроде бы шутя, назвав слабаком. Вот в эти минуты и возникал в памяти Володька. Вернее, не сам он, насмешливый, крепкий, остроглазый, а возникало гнетущее, еще смутное чувство отлученности от других ребят, школы, улицы, дома. Как в день того собрания, когда видишь, что жалок, непрекаян, мал и грязен, это пока известно только самому себе, и боязно, что все так будут думать. Странный расплывчатый страх, маскировщик, заставляет лихорадочно исправлять двойку, заискивать под благородными предлогами перед дядей Андреем и девочкой Ирой. 8 марта с дурацко-умильной улыбкой лишний раз поздравить математичку. перехватив ее где-нибудь около учительской, а этого Верзилу Рылова угощать северной пальмирой, отказавшись от завтраков. Лишь бы казаться хорошим, добрым, свойским, вежливым, лишь бы о тебе не думали плохо. А в прочие нормально беспечные дни он не вспоминал Володьку. Таким Витя вышел из 10 класса и по дядиному совету решил поработать на стаж. И дядей же был определен на машиностроительный завод, учеником в механический цех. Помнит Витя, как захлопнулись за ним громадные цеховые ворота, обдало ветреным теплом из калорифера, и он с опаской шагнул в гремящее необъятное пространство, сверкающее зеленовато-масляными боками станков, пахнущее горячим металлом, упиравшееся где-то в вышине в сизую гущу переплетов, перекрытий, балок, дымно-радужных стекол. Пружинил под ногами пол, собранный из деревянных пробок брусков. Справа и слева налетали непонятные зловещие звуки, визгливые всхлипы, кто-то заехал сверлом в сухую, голубое шипение, озвученная вспышка сварки, надсадный дребезг, кто-то плохо укрепил деталь. Пронзительные тонкие вскрики затачивали резцы повышенной твердости. Витя вздрагивал, боясь уклониться от центра прохода, и думал, что никогда он здесь не освоится, вечно будет казаться большим, остроугольным, холодным, чужим. Мастер подвел его к станку, над которым возвышалось тускло-серебристое зубчатое колесо. На зубья с трех сторон хлестали желтовато-целлофановые струи масла. Вокруг станка было чисто подметено. И сам он, на удивление, работал бесшумно, вдумчиво, точно стеснялся досаждать суетным скрежетом и визгом. Мастер сказал: «Вот тут и укрепляйся. Станок этот называется зуборезным. Между прочим, уникальный, чехословацкого производства, для больших диаметров. Без спросу никуда не суйся, голову оторвет. Может, конечно, и руку, и ногу. Не вздумай на карусели кататься. Увижу, сразу выгоню, ясно? Вот так и живи». И он крикнул: «Эй, Соколов! Помогаев, кто там? Давай сюда!» Из-за станка вышел Володька с комком ветоши в руках, с папиросой в зубах. Проглядывала золотая фикса. Неузнаваемый, выросший, небрежно уверенный, с черными тонкими усиками, в кепке-москвичке, с петелькой на макушке, в промасленных сапогах с высокими гладкими голенищами, в серой диагоналевой рубахе, заправленной в брюки, ловкий, стройный, даже у станка соблюдавший рабочий по сельскую моду. «Где Соколов?» — спросил мастер. «Появится, пусть идет, договор на ученика оформит. Вот, принимай». «Привет, Витек», — протянул руку Володька с добродушно-гостеприимной улыбкой, как и положено при свидании давних приятелей. «Привет», — хрипло ответил Витя. Что-то задрожало, заныло внутри, вспотели ладони. Ему представилось, что как только скроется мастер, Володька шваркнет комком ветоши по лицу, припомнив школьное собрание, головешку и другие обиды, которые своевременно не облегчил Витя Родов. Но он вытащил из железного шкафчика стальной прут, загнутый наподобие кочерги, и сказал: «Давай стружку из пазов выковыривай. Привыкай».